Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Какое блаженство в исповедании истины! Ты Христос, Сын Бога Живаго, говорит апостол Петр, которому не плоть и кровь, но Отец, сущий на небесах, открывают истину. И устами апостола Павла, избранного не человеками и не через человека до скончания века за каждой божественной литургией, Церковь благословляет всех верных истиной. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любы Бога и Отца и причастие Святаго Духа буди со всеми вами». Но восхождение к совершенному приобщению истины заключается в следовании за Христом, потому что Божьи пути не наши пути. Мы знаем, что произошло тотчас же после благодатного исповедания Петра, когда он слышит, что Христос идет в Иерусалим, чтобы умереть. Он отводит своего учителя и Господа в сторону и начинает выговаривать ему: «Да не будет этого с тобою, милосердный Господи, ты помазанник Божий, ты не можешь быть убитым, в твоей власти победить мир, ты Сын Божий, ты можешь восстановить былую мощь и славу Израиля». Ты можешь накормить голодных, одеть нагих. Ты можешь установить на земле царство правды и справедливости. Это не слова Петра, это наши слова, произносимые нами в разных местах и в разные эпохи. Какого царства и силы и славы ищем мы для России, для Церкви и для себя? Самую главную нашу молитву, Отче наш, мы завершаем возгласом: «Яко Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков». Единственная слава, которую ищет Христос, слава креста, единственная сила, которая исходит от креста, немощь его поражения и смерти. Единственное царство, открываемое этой смертью, принадлежит к другому миру. У апостола Павла первоначально было такое же отношение ко Христу. Он по своему опыту знал, что проповедь о Христе распятом, иудеям соблазн и эллинам безумие. Так естественно человеку желать царства и силы и славы, без ужаса страданий и смерти. Но есть только один путь для Христа, для его победы над миром – путь креста. Противостояние Петра кресту становится соблазном и искушением для Христа. И Христос обращается самым гневным обличением к Петру: «Отойди от меня, сатана! Ты враг Божий, ты хочешь идти только человеческим путем, отвергая путь Божий». Петр, первоверховный апостол, становится орудием дьявола, искусителя. Лучший ученик Христа служит аду, его попытке уничтожить Церковь. И Павел, первоверховный апостол, гнал Церковь Божию. Его вражда против Христа Бога исходила из его ревности по закону и естественной человеческой правде, пока воскресший Христос не остановил его на пути в Дамаск. Мы все, в том числе самые праведные из нас, грешники, за которых Христос умер. Мы враги Божии, которых Бог спас. Мы рабы греха и дьявола, которых Бог искупил честною Своею кровью. Мы хотим избежать пути креста не только для себя, но и для Христа. Но Он избирает только путь страданий ради нас. Подобно Петру и Павлу, до подлинного их просвещения, мы соблазняемся мыслью о том, что Бог все более изгоняется из этого мира. Но таков наш Бог, и Ему не находится места в мире, кроме как на кресте. Путь Христа должен стать путем первоверховных апостолов Петра и Павла, всех апостолов, мучеников, всех святых. Путь креста – единственный путь, которым мы можем идти. Ибо если кто хочет идти за Мной, говорит Христос, да отвергнется себя, возьмет свой крест и следует за Мной. Христос требует, чтобы мы не только отвергли себя, но умерли. У учеников Христовых не должно быть иллюзий, как это часто бывает у нас, что значит крестоношение. В первом веке несущий свой крест обыкновенно нес его к месту своей казни. Многие из нас сетуют на болезни, на трудности в семье, на безденежье, на другие скорби, называя все это крестами, которые мы должны нести. Все эти скорби реальны, но не о таком кресте говорит Христос. Крест, о котором Он говорит, крест смерти. Он дает это ясно понять, когда говорит, что кто хочет душу свою спасти, тот погубит ее. Все должно быть перевернуто крестом в этом перевернутом грехом мире. Приобретение оказывается утратой, спасение жизни, гибелью ее, и наоборот, поражение победой и смерть жизнью. Царствие Божьим блаженны вечным блаженством, нищие, плачущие, оклеветанные, гонимые ради Христовой правды. И все это означает несение креста, исследование за Христом до смерти. Но это не означает подражание Христу. Мы не можем умереть, как умер Он. Петр подошел к Его смерти совсем близко. Предание говорит, что Он был распят по Его просьбе вниз головой. Ему лучше было принять смерть на кресте, как совершенный дар от Христа, чем пытаться подражать совершенству Христа даже в смерти. Мы помним, как на Тайной вечере Христос говорит Петру, готовому умереть за Господа, но не отречься от Него. «Умереть за Меня? Ты не сможешь этого сделать сейчас, Петр. Ты отречешься от Меня, прежде чем умрешь за Меня. Ты хочешь умереть за Меня?» Но прежде я должен умереть за тебя. Ты не сможешь защитить меня. Моя смерть защитит тебя и всех любящих истину от предательств и отречений, от страданий и смерти, которым ты предашь меня. Но придет день, когда уже ты не будешь так желать умереть, как сейчас, когда смиришься в конец. Тогда другой припаяшет тебя и поведет тебя на смерть за меня. Другой, по толкованию святого Иоанна Златоустова, это Дух Святой. Но прежде Христос должен умереть за Петра. И апостол Павел, когда он намеревался войти в Дамаск местью и яростью для христиан, вошел в него совсем другим человеком. Вернее, его привели туда за руку, слепого и беспомощного. В словах воскресшего Христа апостолу Павлу заключено все христианство. «Иди в город, и я скажу, что тебе надлежит делать». Быть человеком Божиим значит делать не то, что ты хочешь, а то, что хочет Христос Бог. Когда Господь посылает к Павлу некоего благочестивого мужа Ананию возложить на него руку, чтобы он прозрел, Анания отвечает: «Господи, я слышал от многих о сем человеке, сколько зла он сделал святым Твоим в Иерусалиме». И здесь он имеет от первосвященника власть вязать всех призывающих имя Твое. Но Господь сказал ему: «Иди, ибо он есть избранный мой сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за меня. Взять крест и следовать за Христом до смерти означает прежде всего следовать за Христом до его смерти». Апостол Павел говорит, что наше крещение соединяет нас с Христовой смертью. Он умер из-за нашего греха, и нам дается сила и власть, и мы должны умереть для греха. Именно это означает самоотречение и смерть святых даром Христова креста. Те, кто Христовы, плоть свою распяли со страстьми и похотьми. Мы избавлены от рабства греху его смертью, поэтому апостол Павел может сказать: «Я сораспялся Христу». От того, что Христос умер за наши грехи, мы можем быть мертвыми по его благодати к искушениям греха, быть свободными от его обладания нами. От того, что воскресший Христос вовеки живой, мы тоже будем жить. Смерть не имеет власти над нами. И хотя грех и смерть угрожают нам, Христос своим крестом и воскресением сокрушил их. Он спасает нас в Своей Святой Церкви, Святой, Соборной и Апостольской. Но принадлежность этой Церкви дается дорогою ценой. Апостол Петр был распят на кресте, как Христос, а апостол Павел принял смерть через усекновение, как предтеча. Если мы будем следовать за Господом до смерти, мы обретем жизнь в Его кресте, жизнь, даруемую нам в Его теле, ломимом за нас, и в Его крови, изливаемой за нас во оставление грехов. И обретя ее, мы узнаем, что можем жизнь свою отдать ради Него. Аминь.